Джулия хотела пойти куда-нибудь вечером, но Уэсли отказался. Вместо того, чтобы идти одной, она принесла вязание к нему в комнату и, не дожидаясь его разрешения, села у камина. После одного удивленного взгляда он продолжил работу, а теперь она уже не сомневалась, что и вовсе забыл о ней. Джулия провела в одиночестве весь день, а теперь тосковала рядом с ним. И все же безмолвная компания Уэсли была лучше, чем вообще никакой. Она вязала, протянув ноги к камину, и почувствовала себя расслабленной, впервые за многие недели обретя спокойствие. Но пронзительный телефонный звонок вырвал ее из этого уютного состояния. Резкий звук внес в комнату тревогу. Даже Уэсли вздрогнул, оторвавшись от своих вычислений. «Иногда мне хочется, чтобы телефон никогда не изобретали», — заметил он, откладывая бумаги. «Ответишь, Джулия? Скажи, что я занят». Она отложила вязание и подошла к телефону. Мужской голос спросил Уэсли. «Это очень срочно», — послышалось из трубки. «Я звоню с фабрики». Звонивший был возбужден и говорил очень громко. «Это с завода», — сказала Джулия, протягивая трубку Уэсли. Он взял ее, и на мгновение их пальцы соприкоснулись. Джулия отдернула руку и отошла обратно к камину. Она слышала, как кричал этот человек в трубке, но разобрала только одно слово «пожар» и тревожно взглянула на Уэсли. Тот был напряжен, лицо его посерело. «Я выезжаю!» Человек снова что-то прокричал. «Хорошо, хорошо», — тихо проговорил Уэсли. «Да, подержите его там до моего приезда. Я выезжаю». Он повесил трубку и некоторое время молча смотрел на Джулию. Ее напугало выражение его глаз. «Что случилось?» «Бентон поджег лабораторию. Я сейчас же туда еду». «Бентон? Но почему?» «Какая разница?» Он потряс головой, потом прижал ладони к вискам, как боксер, пытающийся оправиться от тяжелого удара. «Хочешь, я поеду с тобой?» Не думая, предложила она. Он, казалось, с усилием вернулся к действительности. «Думаю, да. Я могу притворяться еще некоторое время, во всяком случае, пока не увижу нанесенный ущерб. Будет странно, если я приеду без сопровождающего, не так ли? Кроме того, пожар может развлечь тебя. Это должно быть действительно устрашающее зрелище». Джулия задрожала от того, как он это сказал. «Очень плохо?» «Похоже, что так. Пойдем, если нам посчастливится, поймаем такси». Такси они поймали на Пикадилли. Усевшись в него, Уэсли некоторое время молча смотрел в окно, затем коротко произнес. «Странно, как все получилось. Правда, Джулия? Казалось, уже ничто не может произойти. Лаборатория, конечно, была ключом ко всему, а о ней-то самой я и не подумал. Не похоже, чтобы теперь твоему дружку Глебу предстояло судебное разбирательство». Джулия испытующе посмотрела в его бледное лицо. «Я не поняла. Если лаборатория сгорела, моя работа теряет всякий смысл. Это конец всему». «Хочешь сказать, что у тебя не будет времени или денег?» Джулия дернулась так, словно он ее ударил. «При чем тут деньги?» «При оборудовании лаборатории я одолжил деньги под свои гарантии. Если лаборатория исчезнет, с нею вместе исчезнут и мои гарантии». Джулия замерла. «Ты хочешь сказать, что у тебя больше не будет никаких денег? Тогда что будет со мной? Ты же обещал оставить мне состояние!» «Знаю. Мне жаль, Джулия. Но я же не мог предвидеть этого. Правда? Увы, от моих денег не останется ничего. Все, что у меня было, я вложил в лабораторию. Но у тебя будут меха и украшения.